Завидую тебе, могильный прах. Ты жадно прячешь ту, о ком тоскую. Ты отнял у меня мою благую, мою опору в жизненных боях. Завидую вам, духи в небесах, вы приняли подругу молодую в свой светлый круг, которого взыскую, и отказали мне в ее лучах. Завидую в блаженной их судьбе тем избранным, что созерцают ныне святой и тихий блеск ее чела. Завидую, врагиня, смерть тебе, ты жизнь ее в предел свой унесла, меня ж оставила в земной пустыне.